Глава вторая. Проснулся неожиданно под утро от чувства тревоги. Еще не открыв глаза, сразу радар на полную запустил. Никого постороннего не обнаружил, но чувство тревоги и не думало стихать, хотя и не повышалось. Просто зудило что-то на краю сознания. Протянул руку. На привычном месте пирата не обнаружил. Охотится где-то. А то по его поведению сразу бы понял, откуда тревога исходит и как далеко опасность. И если уже недалеко, то он неприятности лучше любого сенсора чувствует. Медленно поднялся и, осматриваясь по сторонам, подошел к дежурящей сейчас лисе, которая повернула голову и посмотрела на меня вопросительно. «Тревожно что-то», – пояснил ей свой подъем. «Ничего подозрительного не видно?» Ночь сегодня до такой степени светлая, что не приходится использовать приборы ночного видения. И так вся округа отлично просматривается. Да нет, как заступило движение, вообще никакого не было. Тоже принялась, как я, усердно осматриваться. Осмотревшись, ничего тревожного не увидел, но решил все же скомандовать подъем. Мало ли, лучше не доспать, чем сонным опасность встречать. Поднимая остальных, что-то неладное, но пока не пойму, что. Уже третий день в рейде. На трех мародерах выехали из бастиона, сначала строго на юг, обогнули стороной Демянск, там уже стали забирать к юго-западу, чтобы оказаться на знакомых нам кластерах. Так и двигались, пока не доехали до территории между деревушкой, где мы с Шельмой останавливались, когда с внешки выбирались, и городом, где Хельгу с хомяком подобрали. Здесь, чуть в стороне от дороги, в поле, обнаружили овраг, не особо глубокий, но хорошо заросший кустами и небольшими деревцами. Вот в этом овраге и стали на длительную стоянку, укрыв машины маск-сетями. Нужно покружить в округе в поисках нормального места, где их можно будет припрятать в будущем. Да и вообще, как получше обследовать местность на наличие вкусных мест. Но придется все это проделать пешим порядком, так как есть большой шанс нарваться на муров или внешников. Граница с внешкой уже рядом, и они просто обязаны здесь изредка появляться. Что случилось? Неслышно подошел Тихий. Да пока ничего, но тревожно что-то. Понятно, собираемся. Да, пакуем вещи и сидим на стрёме. Как только что-то прояснится, так и будем дальше думать, что делать. Что случилось? Подтянулись остальные. Хельга, осмотрись вокруг. Остальные не толпимся, контролируем округу. Хельга замерла рядом, остальные же шустро разбежались по сторонам. Никого нет, отмерла она. А что случилось-то? Может и ничего. Начал уже сомневаться, вдруг зря всех переполошил. Но недолго сомнениями мучился, на связь вышел Белояр. «Вижу свет фар на дороге!» И действительно, вдали мелькнули фары быстро приближающейся машины. «Что за смертники с фарами ночью ехать?» Тихий рядом примостился. «Что делаем?» «Пока наблюдаем. Если мимо проедут, то и пусть себе едут». Не успел договорить, как машина вдали остановилась, все так же сверкая фарами. «Они реально больные! Сейчас на свет вся округа сбежится!» Что-то разговорился Тихий, обычно более сдержанный. «Не подвела тебя чуйка, шатун!» «Да похоже на то, что проявилась проблема!» Повернулся к Алисе, которая чуть в стороне наблюдала за машиной в оптику своей ВСВ-338. Я даже не хочу вспоминать, сколько за нее заплатил. Редкий ствол в наших краях. Но для Алисы идеально подходит, так что пришлось раскошелиться. Что наблюдаешь? Мельтешение вокруг машины, больше не пойму ничего. Да это и так видно. На фоне то одной, то другой фары появлялись силуэты. «Может, подобраться к ним поближе и посмотреть, что там происходит?» Хельга голос подала. «Зачем? Ты лучше за округой посматривай, чтоб какая тварь к нам не подобралась. От машины в нашу сторону по дороге движутся. Опять Алиса просвещает. А свет так и не потушили, долбодятлы, выругался Тихий. Походу, свежаки, шатун. Да тоже уже понял это. Поможем? Как нам говорили, можешь новичку помочь, помоги. Мы в данный момент можем. Секунду подумал. Идет только моя тройка, остальные смотрим по сторонам и прикрываем по надобности. Уже перед самым выходом в рейд у нас произошли перестановки в тройках. Макс, который теперь откликается на Катрана, к нам с Шельмой в передовую тройку стал. По пути к знахарю, куда Макса провожал, увидел новый магазин оружейный и решили с ним туда заглянуть, чтоб узнать, чем там ратует народ. Вот на одном прилавке, пока я с продавцом разговаривал, Макс нож Катран и увидел, вцепился и не отпускает. «Шатун, купи, вдвойне потом за него отдам», – насел на меня. Мечта с детства Катрана приобрести, да все никак не получалось. Купил. Как такую просьбу не уважить? Вернее, попытался купить. Продавец, как услышал, как я новичка тут же окрестил, так наотрез отказался оплату принимать. Правда, за нож и недорого просил, но все равно. Макса я окрестил Катраном. Раз была мечта с детства, так пусть носит вместе с ножом и имя. Хомяк перешел старшим к Белояру и Пикселю. Будут прикрытием для Хельги и снайперской пары из Тихого с Алисой работать. Все перестановки произошли, как только выяснилось, какой дар у Катрана. У него оказался дар скрытности. Ни глазами его не обнаружить, ни камеры его не видят. И я с Хельгой при помощи своих даров тоже его не засекаю. Такое ощущение, что он просто исчезает из этого мира. И в отличие от меня, может в таком состоянии перемещаться. И пусть пока слабый дар, но очень уж перспективный. Не знаю, как там у нас сложится в будущем, будет он с нами или уйдет куда, но побеседовав с ним, я ему тоже жемчужину выделил, и знахарь его долг передо мной подтвердил. Так что как ни и хотел, а пришлось на долги своих подсаживать. Но, надеюсь, быстро рассчитаются с нашими-то планами. Вот так и получилось, что передовая тройка призраков получилась. Если что, всегда смыться или укрыться сможем, что в разведке немаловажно. А то, что он еще новичок, не сработавшийся с нами, так это не страшно. Мы вообще в этом рейде собирались как можно меньше шуметь и по возможности не нарываться, так что успели бы его подтянуть. Но иногда случаются вот такие ситуации, и приходится раскрываться. Но я все же надеюсь, никаких неожиданностей не будет. Сейчас новичков перехватим и отсидимся тихо, пока кипиш ими поднят и не успокоится. Пониже пригибаясь, побежали к дороге, чтобы там уже точно убедиться, что не ошиблись по поводу новичков. Шельма, зараза, пока мы с Катраном эти 200 метров пробежали, уже давно возле дороги была. Применила свой дар, как его знахарь обозвал, шун-шин, несколько рывков, и она уже там. Сколько раз уже выговор делал, что перемещалась только в дневное время и в хорошо просматриваемые места. Никак не поймет, что может так, играясь, к твари в зубы переместиться. Залегли в кювете, наблюдаем, как по дороге приближается группа из 5 человек. Метров на 200 они уже от машины отошли, еще метров 100 осталось и возле нас будут. «Я удивляюсь, как им так везет», – прошептала Шельма. «Так нагло себя ведут, и ни одной твари на них нет». Накаркало. Послышался глухой удар, посыпалось стекло. И свет фар погас. Раздался скрежет раздираемого металла, но тут же прекратился. Одна девчонка, что была в этой компании, от испуга взвизгнула, и тварь, тут же оставив машину, кинулась по дороге за припустившим бежать лакомством. «Вали его, шельма, я за округой слежу». Уже видно, что это лотерейщик, поэтому-то и кинулся сначала к машине на свет. Мозгов осмотреться не хватило. Шельма достала ПП-2000 и переместилась на дорогу к почти уже добежавшим до нас свежакам. В ответ раздался визг, только теперь не только женский. «Дальше бегите!» И больше не обращая на них внимания, шельма пошла навстречу лотерейщику. «Уводи их во враг», – скомандовал Катрану и поднялся к подбегающим. «Сворачиваем и дружно следуем за проводником». От меня они тоже сначала шарахнулись, но потом без разговоров последовали за макнувшим им Катраном. Я же наблюдал за шельмой, которая не спеша шла к еще больше ускорившемуся лотерейщику, и в момент, когда, казалось, он ее схватит, исчезла. Возникнув у него за спиной и явно рисуясь, произвела только один выстрел в затылок лотерейщику, отчего он тут же рухнул на асфальт, еще и просунувшись по нему от набранной скорости. Осматриваясь по сторонам, ожидал, пока шельма вскроет споровый мешок, и только тогда уже вместе оттянулись к оврагу. Но по пути еще раз попытался сделать ей внушение, остро сожалея, что мы не в армии, где можно просто приказать. Обязательно нужно было выделываться. Он ведь по прямой бежал, даже целиться толком не надо, чтоб на подходе его завалить. Ну мне же надо на ком-то тренироваться. Почему не на таких? Ты когда-нибудь дотренируешься, что не успеешь увернуться? Вот поэтому и тренируюсь на таких. Не напрягай, шатун, я знаю, что делаю. Ну-ну, только и сказал в очередной раз. Других претензий к ней в рейдах не было. Выполняла все команды, не перечила. Но как выполняла, это уже другой разговор. Походу, капитально она на адреналин подсела, и сделать что-нибудь с этим я не мог. Не выгонять же ее из отряда, и если она в критических ситуациях действует четко и без излишеств, и никого ни разу не подставила. И да, я знаю, что именно в таких ситуациях дар и развивается лучше всего, но ее иногда очень уж заносит и действует вообще на грани. Благополучно вернувшись обратно во враг, смогли рассмотреть, кто там шумит и кого мы все же подобрали. И от увиденного у меня рука непроизвольно потянулась к левцу, висевшему на поясе в кобуре. «Эй, шатун, ты чего?» Тихий заметил мой жест, но своим вопросом привлек внимание других. «Да еще и расисты!» Продолжал разряженный тип, голос которого мы еще на подходе услышали. «Заглохни!» – попросил почти вежливо. «Не надо шуметь, тварей приманишь!» «Да не пошел бы ты!» Клац и тишина. Только кулак потираю и внимательно осматриваю остальных. «Кто еще вежливости не понимает?» «Вообще-то вы сейчас ударили сына вице-президента». «Да мне как-то по барабану, чей сынок тут сейчас выступал?» Не дал я договорить одной эффектной блондинке в нарядном платье, но босиком. Туфли, наверное, по дороге потеряла. И «если вас просят не шуметь, значит, шуметь не нужно». Примечательно, что никто не принялся скандалисту помогать. Только одна голос и подала. Остальные безразлично смотрели на упавшее тело. «Это вы сейчас говорите, а что скажете, когда его отец вас к себе вызовет?» Не отступала она, но хоть шепотом говорила, помог пример с сынком. «Куда вызовет?» – удивился я ее словам. «Неужели они еще не поняли, что не на земле? Ты хоть на небо посмотри, а потом говори. Не тыкайте мне, мы...» Что «мы» так и не узнал. Они все дружно головы вверх задрали и замерли в ступоре. Ну, почти все. Сынок устал и прилег отдохнуть. На ночном небе действительно есть на что посмотреть. Наших, в смысле видимых на Земле звезд, в этом мире не увидишь. Да и звезд здесь практически нет, а те, что есть, их немного, но зато они очень крупные, некоторые с горошину, другие с вишню размером. Вдобавок на небе хватало и туманных образований, которые тоже усеивали небесный купол. И все это ни разу не красиво, как на Земле, а достаточно жутко выглядело. Я же кивнул на негра. Да-да, именно негра. Именно из-за него у меня резко испортилось настроение, и рука к пистолету потянулась. Не люблю я их после службы, о чем и прошептал Тихому, который меня локтем толкнул, проясняя ситуацию, пока эти замерли. Но оказалось, не до конца замерли. Негр услышал, о чем и просветил тут же. «Я вообще-то русский и в Африке никогда не был», — повернул он голову в мою сторону, потом указал пальцем в небо и спросил: «Это что?» «Сюрприз, блин!» — вырвалось непроизвольно. А потом негр выругался столь матерно, что действительно так только русский может. «Тихий, введи в курс дела людей, а я пока осмотрюсь пойду». Пошел к Хельге, она в стороне сидела и контролировала округу, периодически с интересом посматривая на новичков. «Да уж, не думал, что меня так всколыхнет при виде негра. Но если так разобраться, то это первый черный, которого я увидел в этом мире. И еще раз. Да уж, этот новый мир. Мир, где я проснулся не полный год назад, но за это время пришлось пережить такое, что на Земле только в фильмах ужасов и встречается. Отслужил в армии, откуда нелюбовь к неграм и привез. Вернулся домой. Хорошо провел отпуск с друзьями и наутро уже должен был уезжать на прииски, куда меня пригласил работать мой сослуживец. Но утром, помимо довольно сильного похмелья, был ошарашен еще и необычным видом из окна. Исчезли окружающие наш небольшой городок горы. Позже уже оказалось, что не горы исчезли, а часть нашего города перенесло в другой мир. Но этого было мало на мою больную с похмелья голову. Не успел еще осмыслить произошедшее за окном, как на улице раздалась стрельба. На город напала неизвестная банда. Дальше действовал на автомате, благо стрельбы мне в армии хватало. И опять, да уж, в тот день мне еще не раз пришлось удивиться. Если война была привычна, насколько она может быть привычна, то вот встреча со сверхъестественными способностями у человека, который мог исчезать на глазах, не только ошеломила, но и чуть не закончилась для меня плачевно. Спасло тогда только чудо в лице нашего соседа. Он и пристрелил такого сверхъестественного. Потом было много чего. И откровение пленного Мура, местные ренегаты, просветившего насчет того, куда я попал и как тут выживать. Оказалось, что в этом мире все живые разумные и неразумные заражаются спорами, вирус этого мира, и превращаются в упырей, и только единицы из тысяч имеют иммунитет к этому вирусу. Но из этих иммунных многие погибают в первые же дни здесь, так как упыри ведут охоту на иммунных, отъедаясь на них и эволюционируя в более страшных тварей. Но даже если тебе повезло, и ты смог укрыться от орд тварей, бывших когда-то людьми, то шансы выжить все равно мизерны. Чтобы жить в этом мире, нужно не только укрываться, но и охотиться на этих тварей, так как упыри не просто представляют опасность для тебя, но и служат источником жизни для всех иммунных. У них на затылке по мере того, как они эволюционируют, появляется споровый мешок, там и находятся необходимые для выживания ингредиенты, а именно спораны, похожие на небольшие виноградины серо-зеленого цвета, из них готовят так называемый живчик. Его приходится постоянно пить, и без него иммунный умрет в страшных мучениях или превратится в такую же тварь и сам начнет охотиться на иммунных с целью подзакусить. Но есть и небольшой плюс, о котором мечтает большинство людей на Земле – бессмертие. Пока ты пьешь живчик, то условно бессмертен, от старости и болезни не умрешь, организм не стареет и не болеет. Других плюсов от попадания в этот мир я пока не нашел, хотя некоторым здесь больше нравится, чем на Земле. Потом уже были и встречи с упырями, в которых обратились люди и животные, и встречи с внешниками. Люди из иных миров, они самостоятельно нашли путь в Стикс, как называют этот мир научники, или улей, как его попросту зовут в народе, охотившимися на зараженных в этом мире, не делая различий между оставшимися людьми иммунными или обратившихся в упырей, так как перерабатывают наши потроха в ценные лекарства от всех болезней, вплоть до эликсира бессмертия для богачей. Сейчас уже полегче стало, попривык к этому миру, знакомствами оброс, да и отряд свой сколотил. Все не самому выживать приходится, как поначалу. Правда, отряд, кроме нескольких человек, в нем еще сырой. Хоть мы последние полгода и тренировались усердно, но никакие тренировки не заменят боевые выходы. В нем мы сейчас и находимся. Что видно? Присел рядом с Хельгой, нашим отрядным сенсором, и тоже стал окрестности осматривать, которые уже не столь хорошо просматривались. Луна на убыль пошла, тени удлинились, зато горизонт начал светлеть. Рассвет наступает. На удивление тихо, кроме лотерейщика больше пока никого нет. Ну и хорошо, ты пирата не видела, а тут давно убежал и с концами. Пират, в одном из рейдов нашел щенка Генетты, но во время боя с матерыми зараженными чуть его сам и не убил, придавив. Ну повезло, получилось откачать благодаря живчику, а потом еще и знахаря уговорил на ноги поставить. Теперь постоянно со мной таскается. Опасность чувствует, как никто другой. Так что у нас хороший симбиоз образовался. И я его защищаю и пою живчиком, на который он подсел благодаря мне, и без него теперь, как и остальные иммунные, не может долго обходиться. А он меня всегда заблаговременно предупреждает об опасности. Но вот сейчас уже рассвет наступает, а его все нет, где-то охотится. Не дайте боги, сорвемся резко отсюда. Где искать потом? Так он у лисы есть, я не ошибаюсь. Видела, как она недавно его гладила. Понятно, принялся ее высматривать. Вон она, на другой стороне оврага, указала рукой направление. Даром почему не пользуешься для поиска? Перенапрягаться не хочу. Еще целый день впереди, а я не шельма, у которой сил немерено. Что с новичками делать будем? Перевела она тему разговора. Сейчас Тихий их просветит, они до утра все переварят и отправим их в бастион, авось дойдут. Да их же съедят сразу! Не на шутку возмутилась она. И что ты предлагаешь? Не удивился я ее возмущению. С собой этот табор таскать? Или вообще отвезти в стаб, а потом вернуться и своими делами продолжать заниматься до следующих свежих? Нет, но... Вот именно что но. Мы им помогли, чем смогли. Сейчас Тихий расскажет, что и как делать. Если до утра не обратятся, что вполне может статься, то еще на вопросы ответим. Дадим живчика на несколько дней, стволами снабдим и вперед в темпе врастать в этот мир. Ты чего такой раздраженный? Посмотрела она на меня удивленно. Да так, настроение не фонтан. И перевел тему разговора. Утром решим, что с ними делать будем. До утра, что удивительно, нас больше никто не потревожил. И я уже более подробно рассмотрел спасенных, которым повезло, и никто из них так и не обратился. Негр оказался не совсем негр, а скорее мулат. Ту ночью выглядел совсем черным. А так здоровый детина, но и самый адекватный из всей этой компании. Сынок, тот уже не возбухал, как очнулся. Его быстро успокоили, подняв голову к небу. Тоже поначалу в ступор впал, а потом случилась форменная истерика. Девчата не так истерили, как этот. Фу! Его, видать, больше по привычке блондинка принялась утешать, отчего сама и не последовала примеру остальных. Другие две, брюнетка и рыжая, всю ночь проплакали, сейчас в ступоре находятся. «Шатун, да? Скажи, что нам дальше делать?» Подошел негр, и видит же, что недолюбливаю его, а все равно ко мне, а не к Тихому пристает. «Не представляю, что им делать». Этот нигер, может, и выживет, еще блондинка более-менее адекватная. Остальные сейчас ни рыба, ни мясо. Даже от пустыша и то убежать не смогут. Думаю над этим. Вы вообще откуда взялись такие нарядные? Парни в костюмах, девчата в вечерних платьях. Явно не просто так на машине покататься выехали. На свадьбе были. Тут недалеко кемпинг есть, вот там и праздновали. А потом непонятки начали происходить, все как с ума сошли. Мы пытались разобраться и помочь, но как только невеста стала жениха грызть, да на нас другие гости носились с теми же намерениями, мы тут же и сдернули оттуда. Передернуло его от воспоминаний. Теперь ясно, почему они иммунные все. Аномальный кластер с быстрым темпом превращения в тварей. Они иммунными оказались, успели оттуда убраться. Туман был? Был, но недолго. Мы тоже на него подумали, очень уж химией вонял. Сначала напряглись, но он быстро развеялся, и мы продолжили праздновать. А уже спустя несколько часов бардак начался. До кемпинга насколько далеко? До километров 10 всего. Там съезд асфальтированный в рощу, и через полкилометра сама стоянка. Хорошее место, мы часто туда отдыхать ездили. Людей на свадьбе много было? Да человек 300 как минимум. Да, если они сейчас там все кучкуются, то не сунешься. А тварей таких, как ночью, больше не видели? Нет, мотнул он головой. Нормально проехали, пока машина не заглохла. По колесам постучали, не заводится. Усмехнулся он криво и продолжил. Мобильники не работают, да еще и Алекс психовать начал. Мы и решили дальше пешком идти. До города уже недалеко оставалось. Тебя самого как зовут? Не называть же его негром. Вроде нормально парень себя ведет. Тимур, только не прикалывайся. Не люблю, когда достают. С чем достают? Не понял я его реакции на свое имя. Имя как имя. Неважно. Не стал он углубляться. Неважно, согласился с ним. Значит, слушай сюда, Тимур. Есть несколько вариантов, и все они для вас нерадостны. Первый. Вы выбираетесь сами. До бастиона отсюда километров 70, но по пути вам придется петлять, обходя по хорошей дуге все населенные пункты. Можете, конечно, машину где раздобыть, но я бы не советовал. Не зная здешних реалий, далеко не уедете. А пешком в такой одежде и обуви мы точно далеко не уйдем, тем более девки вообще босиком. Какой второй вариант? Ждите нас здесь, мы вам еды и воды оставим, перекантуйтесь какое-то время, и если высовываться не станете, то нормально все у вас будет, пока мы обратно не поедем и не заберем вас. Если на них какая тварь сама не наткнется, но об этом не стал ему говорить. А с вами, если податься? Нет. Отрицательно покачал головой. С нами вы не пойдете. Мы тоже не на прогулке, и у нас свои дела. А таскать с собой неподготовленных к здешней жизни людей – это вообще самоубийство. А если вы не вернетесь за нами? Задал вполне резонный вопрос. Мало ли, где встрянете, сам же говоришь, что тут жизнь не сахар. Может и такое случится, пожал плечами. Тогда будете сами выбираться. И сколько нам вас ждать тут придется? Неделю, может, две. Как управимся, так и приедем за вами. Но и уезжаем мы не сегодня. Еще денек тут побудем. Пират, наконец, соизволил появиться. Запрыгнул на руки и принялся вертеться, заглядывая в глаза. За живчиком пришел предатель. Погладил его по голове. «Ты где Гинетту нашел? Они же в Африке водятся». А говорил, что не был там. Посмотрел на него с прищуром. «Чтобы знать, что это за зверь, не обязательно в Африку ездить. Есть такое чудо, интернетом называется. Так там многое узнать можно». С раздражением мне ответил. «Нашел его в городе одном. Не стал я обострять. Теперь вместе по кластерам и бродим». С утра мы еще понаблюдали за округой и, только убедившись, что опасности нет, сделали вылазку в сторону кемпинга, о котором Тимур поведал. Пошли двумя тройками, оставив тройку Тихого за машинами присматривать. Да и Хельге там работа нашлась, дамочек в чувство приводить. Не доходя до кемпинга где-то с километр, скомандовал Пикселю. «Запускай свою шарманку, покружи вокруг, осмотримся». С появлением Пикселя и при посильной помощи Белояра у нас и оснащение слегка изменилось. Появилось больше электроники, в том числе и квадрокоптер. Эти двое, что называется, нашли друг друга. Один недоучившийся инженер-электронщик, немного соображающий в программировании, другой программист, также немного соображающий в электронике. Вот они и брыжут идеями, придумывая разные приспособы для облегчения жизни в поле. Вот и этот квадрокоптер Пиксель приспособил для обзора местности. Пока одни батареи заряжаются в машине, на другой он летает, пока заряд не сядет. Теперь подозрительные места не только сенсорикой проверяем, но предварительно сверху обследуем, а потом уже Хельгу вперед пускаем, чтобы окончательно убедиться в безопасности этого места. Вот и сейчас мы на экране ноутбука наблюдаем за кемпингом. Просторная стоянка между деревьев, аккуратные выстроенные квадратом домики и большой шатер, где, видимо, и играли свадьбу. И за свадебным пиршеством тоже понаблюдали, только вот теперь там ели самих гостей. Теперь понятно, почему на свет фар никто больше не прибежал. Они все здесь сейчас собрались. И пусть высших никого не видно, самые развитые лотерейщики матерые были, и именно один из них оторвался от трапезы, чтобы посмотреть, кто там жужжит сверху. Оскалившись при этом испачканной кровью, уже слабо напоминающей человеческое лицо мордой. «Ни хрена! Сколько их там собралось!» – воскликнул Белояр. «Мы же туда не пойдем!» И смотрит на меня подозрительно. Подумаешь, пару раз крупные стаи твари атаковали. Ну не совсем же я отмороженный, чтобы на такую толпу лезть. Нет, туда мы не пойдем. Хотя место на заметку стоит взять. В стороне от дороги и местность вокруг лесистая. Знать бы еще, как часто обновляется этот кластер. И если что, можно было бы укрыться здесь в будущем. Куда дальше пойдем? Шельма только мельком на твари на экране глянула, а так по сторонам больше смотрит. Тут-то в округе ничего путного нет. Да вариантов немного. Навестить деревню, где мы с тобой квартировали, или поселок, где мы муров пощипали и машину у них увели. Покружить вокруг там, может, найдем что путное. Но я хочу дальше на юг забраться. Тут мы с тобой уже хоть что-то видели, а там еще ничего не обследовали. А самое главное, от стабов далеко и на границе с внешкой. Не любят рейдеры в этих местах появляться. Большой шанс нарваться. Тогда, может, к городу сейчас оттянуться? Заодно и новичков на ферме укроем. Я тоже думал об этом, кивнул согласно. Оставим им запас с продуктами. Посетим те места, которые мы с тобой, когда перезагрузку ждали, навещали. Там запас продуктов и одежды для них пополним. И можно на юг смело отправляться. Сказано, сделано. Вернулись к оврагу, без долгих сборов загрузились в машины и по проселочным дорогам направились на ферму. «Ты чего такой хмурый?» – подошла ко мне сзади Шельма. «Вроде нормально же все идет, или ты до сих пор из-за негра не успокоишься?» Без всяких проблем добрались до фермы, в темпе ее обследовали и, убедившись, что ничего сейчас угрожающего здесь нет, оставили новичков и отправились за пропитанием и подходящей для них одеждой. Здесь тоже без неожиданностей все прошло, если не считать скверного настроения у Хельги с хомяком. Все-таки родной город, и пусть родные под перезагрузку не попали, зато попали многие знакомые и друзья. «Да нет, с Тимуром мы уже разобрались, то я от неожиданности на него так прореагировал, а так вроде нормальный парень, в отличие от сынка этого». «Так что тогда тебя беспокоит?» «Вот именно то, что все гладко проходит и беспокоит. Не бывает так здесь. Чем тише сначала, тем сильнее ударит позже. Вот и пытаюсь понять, с какой стороны нам прилетит. Если б мы твари по пути встретили, это было бы нормально. А так вообще никого. Даже бегуна паршивого не попалось. Может, где перезагрузка рядом прошла, как в том кемпинге, они и подались все туда». «Ну да, а то раньше перезагрузок не было, но тех же лотерейщиков мы часто встречали». «И что делать?» «Да то, что и задумывали. Сегодня на ферме заночуем, а завтра с утра на юг двинем. Посмотрим, что там хорошего есть». Ночь, как и предыдущий день, прошла спокойно, что меня еще больше напрягло. Но менять свои планы мы не стали, будем просто более осторожны. «Сколько нам здесь вас ждать?» С утра перед самым нашим отъездом разговаривал с Тимуром. «Как раньше и говорил, 2 недели максимум, потом уходите. Я тебе маршрут нарисовал, так что не заблудитесь. Хоть в клин идите, но до него чуть дальше получится, хоть в бастион. Но смотри, обязательно уходите. Позже из города исход твари начнется, а потом и сама перезагрузка не за горами». Попрощались, как когда-то с нами Сапсан со своей группой, и отправились на юг.